Предисловие. Гораций Холли и его друг Лео Винций, возлюбленный божественной Аэши, отправились в Центральную Азию, надеясь там снова увидеть ее. С тех пор о них не было никаких известий. Но вот, почти 20 лет спустя, как рассказывает Райдер Хаггард, среди присланных в редакцию рукописей ему попался невзрачный серый пакет, из которого выпала рукопись романа Аэша и два письма на имя редактора. На одном из писем он тотчас же узнал характерный почерк мистера Холли. Гораций Холли писал, что вернулся после 20-летнего отсутствия в цивилизованный мир. «Вы первый узнали о той, которой все повинуются, которая много тысячелетий ожидала в пещерах Кор возрождения своего друга», — писал он. Вы же первые должны узнать об Аэше. Вам надлежит узнать мистическую развязку трагедии, начавшейся в Кор, а может быть, еще раньше, в Египте. Я очень болен и вернулся в свой старый дом, чтобы умереть. Поручаю своему доктору переслать вам эту рукопись, если не раздумаю и не сожгу ее еще при жизни, а также шкатулку, в которой вы найдете систер. Древний жезл жрецов культа Изиды или Хатор. О нем часто упоминается в моей рукописи, и он должен служить вещественным доказательством того, что все написанное мною – истина. Этот жезл – дар Аэши. Второе письмо было от доктора, которого умирающий Холли выбрал своим посредником. 10 дней тому назад, – писал доктор, – меня позвали в старый дом на утесе, в Кумберленде, который много лет стоял пустым. Экономка сказала мне, что ее барин недавно вернулся из Азии с очень больным сердцем. Я застал его сидящим в постели. Когда он лежал, ему становилось хуже. Это был странный старик с узкими темными глазами, полными жизни и огня. Длинная седая борода падала на его могучую грудь. Седые волосы скрывали брови. Странное дело, он был безобразен и в то же время красив. В лице его я почувствовал что-то необыкновенное. Он был недоволен, что меня позвали без его ведома, но мы скоро разговорились. Спасти его оказалось невозможно, я попытался только облегчить его страдания. Он много рассказывал о странах, в которых бывал, иногда в бреду говорил по-гречески и по-арабски, обращаясь к какому-то существу, которому он поклонялся. Профессиональная тайна не позволяет мне рассказывать то, о чем он говорил. Однажды он дал мне ваш адрес и поручил переслать эту рукопись и ящичек, что я и делаю. Однажды вечером я пошел навестить его, но не застал дома. Экономка сказала, что он вышел. Я поспешил в указанном направлении. Луна освещала выпавший ночью снег, и я ясно различил на снегу следы босых ног. Они вели к холму за домом. На вершине холма есть древний памятник из монолитов, который окрестные жители называют «чертовым кольцом». Посредине колоннады, в высоком, грубо сложенном дольмене, находится изображение головы. Некоторые археологи считают его изображением египетской богини Изиды и думают, что памятник был некогда местом поклонения этой богини. Я вспомнил, что Холли спрашивал у меня недавно про памятник и говорил, что хотел бы умереть у его подножия. И вот теперь, приблизившись, я увидел его стоящим у кромлеха. Что-то странное было в этой сцене. Среди колоннады из грубых монолитов одиноко и величественно поднимался памятник из трех камней, а перед ним стоял Холли. Он громко произносил какие-то арабские заклинания. В правой руке у него был жезл, на котором играли драгоценные камни и нежно звенели колокольчики. Тут я заметил присутствие еще кого-то. В тени центрального дольмена что-то двигалось. Это нечто приняло образ женщины, на лбу которой сверкал огонек. Не знаю, может быть, мне все это показалось. Очевидно, Холли тоже увидел что-то. У него вырвался радостный крик, и он бросился вперед с распростертыми объятиями. Когда я подошел, свет погас, а мистер Холли лежал на земле, сжимая в руке жезл. Действительно, Райдер Хаггард скоро получил ящичек. В нем оказался хрустальный систрум в виде кракс ансата или египетской эмблемы жизни, этого сочетания жезла, креста и петли. От петли тянулись три золотые проволоки со вделанными в них рубинами, сапфирами и бриллиантами. На четвертой проволоке висели четыре колокольчика, издававшие приятный мягкий звук. Пусть читатель сам найдет в предлагаемом романе смысл и предназначение этого таинственного жезла. Часть первая. Глава первая. Двойное знамение. Прошло около 20 лет с той ночи, когда Лео было видение. 20 ужасных лет томительных поисков и тяжелого труда, которые привели к потрясающему душу чудесному концу. Смерть моя близка, и я радуюсь этому, потому что хочу продолжать свои поиски в других сферах, как это мне было обещано. Я стремлюсь познать начало и конец драмы души. Я, Гораций Холли, был очень болен. Меня принесли полумертвого из тех гор, которые видны из моего окна. Я нахожусь на границе Северной Индии. Другой на моем месте умер бы, но меня хранит судьба. Может быть, для того, чтобы после меня осталась эта книга. Я пробуду здесь месяца два, и когда ко мне вернутся силы, отправлюсь в путь, потому что мне хочется умереть там, где я родился. А пока я пишу эту повесть, по крайней мере, самые важные страницы ее. Начну с видения. Когда мы с Лео Винцием вернулись в 1885 году из Африки, желая отдохнуть после страшного потрясения и собраться с мыслями, то поселились в старом домике моих предков в Кумберленде. Дом этот, если кто-нибудь, считая меня умершим, не завладел им, принадлежит мне и поныне, и я поеду туда умирать. «Какое потрясение?» — спросит читатель. «Я, Гораций Холли, а друг мой, мой товарищ, мой духовный сын, о котором я с детства заботился, Лео Винций. Следуя указанию, найденному в одной древней рукописи, мы отправились с ним к пещерам Кор в Центральной Африке. Там мы встретили ту, которой все повинуются. В Лео она узнала своего возлюбленного Калликрата, греческого жреца Изиды, которого в порыве ревности убила 2000 лет тому назад. Я тоже нашел в ней божество, которому стал с тех пор поклоняться. Не плотью, но, что ужаснее, душою и волей. Плоть умирает, или, по крайней мере, изменяется. Страсть телесная проходит, но страсть духа, стремление к слиянию, вечны. Чем заслужил я такое наказание? Но наказание ли это? Может быть, то лишь мрачная, ужасная дверь, которая ведет в светлый дворец награды. Она клялась, что я навсегда останусь ее и его другом, и мы будем жить вместе вечно. Я ей верю. О, сколько мы странствовали по ледяным вершинам и пустыням! Наконец явился вестник и указал нам гору. На той горе мы нашли храм, в храме духа. Не поучительная ли это аллегория? Я думаю, да. В Кор мы встретили бессмертную женщину. В огненных лучах столпа жизни она призналась в своей мистической любви и на наших глазах была осуждена так ужасно, что я содрогаюсь при одном воспоминании об этом. Но каковы были последние слова Аэши? «Не забывайте меня. Сжальтесь над моим стыдом. Я не умру. Я вернусь еще раз во всей своей красоте. Клянусь, что это правда». Но не стану пересказывать повесть, уже изданную человеком, которому я ее доверил и обошедшую весь свет. Я читал ее даже в переводе на индийский язык. Мы прожили год в старом доме на пустынном берегу моря в Кумберленде, оплакивая утраченное, стараясь снова обрести его. Силы вернулись к нам, и поседевшие от ужаса волосы Лео снова стали золотистыми. Лицо его по-прежнему прекрасно, только выражение его стало очень печальным. Хорошо помню ту ночь и час видения. Сердце разрывалось на части от отчаяния. Мы искали знамение и не находили его. Мы кричали и не получали ответа. Был пасмурный августовский вечер. Мы гуляли по берегу, слушая шум волн и любуясь игравшей в далеких облаках зарницей. Мы шли молча. Лео вздохнул, его вздох напоминал рыдание, и сжал мою руку. «Не могу больше выносить этой муки, Гораций», — сказал он. «Желание увидеть еще раз Аэшу сушит мне мозг. Я сойду с ума. А между тем я здоров и могу прожить еще лет 50». «Что же ты намерен делать?» — спросил я. «Есть краткий путь к познанию и миру», — торжественно отвечал Лео. «Я хочу умереть и умру сегодня ночью». «Лео, ты трус!» — воскликнул я в ужасе и гневе. «Ты не хочешь нести свою долю страданий, как другие. Ты хочешь сказать, как ты?» — жутко захохотал он. «На тебе тоже тяготеет проклятие. Но ты сильнее и выносливее меня. Может быть, потому что ты старше. Я же не перенесу этого. Я умру». «Но это преступление», — сказал я. «С презрением отказаться, как от ненужной вещи, от жизни, этого дара всемогущего, это же оскорбление его. Такое преступление может повлечь за собой ужасное наказание, например, вечную разлуку». «Разве это преступление, если человек, которого пытают в застенке, покончит жизнь самоубийством? Например, если это грех, он будет прощен. Растерзанная плоть... Издерганные нервы просят пощады. Я, истрадавшийся мученик, она умерла, и смерть приблизит меня к ней. Может быть, Аэша жива, Лео? Если бы она была жива, то подала бы мне знак. Но я так решил. Не будем больше говорить об этом». Я еще спорил с Лео, но безуспешно. Случилось то, чего я давно боялся. Лео сошел с ума от потрясения и горя. В противном случае такой глубоко верующий человек, каким был он, не думал бы о самоубийстве. «Ты бессердечен, Лео», — продолжал я. «Ты хочешь покинуть меня? Так-то ты платишь за мою любовь, за мои заботы о тебе. Ты меня убьешь, и кровь моя будет на тебе». «Почему твоя кровь, Гораций?» «Дорога широка, мы пойдем рядом. Долго жили и страдали мы вместе, не расстанемся и теперь. Если ты умрешь, умру и я». Лео испугался. «Хорошо», — сказал он, — «это произойдет не сегодня ночью, успокойся». Тем не менее я не успокоился. Желание умереть, появившись однажды, будет все усиливаться. Наконец Лео не устоит, а тогда... Тогда незачем жить и мне, одинокому, покинутому. «Аэша!» — воззвал я в отчаянии. «Если можешь, докажи, что ты жива. Спаси своего возлюбленного и меня. Сжалься над ним. Пробуди в нем надежду, без которой ни он, ни я не можем жить». В эту ночь я заснул разбитый, измученный. Внезапно Лео разбудил меня. «Гораций!» — позвал он вполголоса. «О, слушай, друг мой, мой отец!» «Сейчас зажгу свечу», — отвечал я, и все трепетало во мне от предчувствия. «Не надо света, Гораций, в темноте лучше рассказывать». Мне снился яркий, будто реальность, сон. Я стоял одиноко под темным, почти черным сводом неба, на котором не было ни звездочки. Вдруг далеко-далеко на горизонте замерцал свет. Он стал подниматься по своду все выше и выше, и, наконец, очутился надо мной. Он имел форму огненного веера. Скоро он оказался рядом с моей головой. Тогда я увидел фигуру женщины. Словно свет горел у нее на лбу. Гораций, то была Аэша. Я узнал ее глаза, ее милые черты, ее волосы. Она посмотрела на меня так печально, как будто хотела сказать: «Почему ты сомневаешься?» Я пытался говорить, но уста мои онемели. Обнять ее, но не мог поднять рук. Между нами словно стояла преграда. Она поманила меня за собой и полетела. Тогда душа моя, казалось, отделилась от тела и последовала за ней. Мы устремились на восток через моря и сушу. Дорога была мне знакома. Я взглянул вниз и увидел развалины дворцов Кор и залив. Вот мы очутились над эфиопской головой. А внизу с серьезными лицами собрались наши спутники-арабы, которые утонули в море. Среди них был и Иов. Он печально улыбнулся и покачал головой, как бы сожалея, что не может следовать за нами. Минуя моря, песчаные пустыни, опять моря, берег Индии, мы летели все на север, пока не очутились над увенчанными снегом горами. Мы остановились ненадолго над монастырем. Монахи шептали молитвы на террасе. Я узнал этот монастырь. Здание построено в виде серпа луны. Перед его фасадом стоит и смотрит вдаль исполинское божество. Мы достигли крайних пределов Тибета, а дальше простиралась девственная, никому неведомая пустыня. На равнине близ монастыря одиноко высился холм. Мы остановились на его снеговой вершине, и вот над горами и пустыней, расстилавшейся у наших ног, загорелся огонек. Мы стали держать путь по направлению к этому маяку. Пролетели над обширной равниной, деревьями, городами и очутились над остроконечной вершиной, имевшей форму египетского символа жизни – Кракс Ансата. Я увидел, что свет, к которому мы летели, исходит от кратера вулкана. Тень Аэши указала нам рукой вниз и исчезла. Тут я проснулся. Это было знамение, Гораций. Голос Лео замер. Я думал об услышанном и молчал. «Ты спишь?» — сердито схватил он меня за руку. «Что же ты молчишь?» «О нет, я не сплю. Но дай мне собраться с мыслями». Я подошел к открытому окну, поднял штору и стал смотреть на небо. Занималась заря. Лео тоже приблизился, и я чувствовал, как он весь дрожит от волнения. «Знамение, говоришь ты?» — сказал я. «По-моему, это просто сон». «Не сон», — резко возразил он, — «а видение». «Если хочешь видение». «Но и видения бывают галлюцинациями». «Слушай, Лео, твое расстроенное горем и тоской воображение доведет тебя до сумасшествия. Тебе снилось, что ты один в необъятной вселенной. Тебе чудилась тень Аэши. Но разве она когда-нибудь покидала тебя?» Тебе грезилось, что ты летишь с нею над морем и сушей к таинственной неведомой горе. Так вела она тебя к жизни, к вершине по ту сторону врат смерти. Снилось тебе... «Довольно», — прервал меня Лео. «Я видел то, что видел. Думай и поступай, как тебе угодно, Гораций. А я завтра же отправлюсь в Индию. Если ты не хочешь ехать со мной, отправлюсь один». «Не горячись, Лео», — сказал я. «Ты забываешь, что я-то не видел знамения, а кошмара больного человека, который несколько часов назад собирался покончить с собой, право недостаточно, чтобы убедить меня отправиться умирать среди снегов Средней Азии. Ты предполагаешь, что Аэша вновь возродилась на земле в Центральной Азии, как великий лама, не так ли?» «Я не думаю этого, но отчего бы и нет», — спокойно возразил Лео. «Помнишь, как в пещере Кор живой взглянул на мертвого, и мертвец и живой стали похожи друг на друга? Вспомни, как Аэша клялась, что вернется в этот мир. И если это произойдет не через возрождение, тогда что же, переселение души?» «Я не видел знамения», — настаивал я. «Ты не видел. О, как бы я хотел, чтобы ты увидел и убедился, Гораций!» Мы замолчали и посмотрели на небо. Долго длилось наше молчание. Утро было свежее. Облака причудливо висели над морем, образуя гору, на вершине которой показался кратер. Из кратера поднялся столб. Мало-помалу верхняя часть столпа растаяла, и внизу осталось огромное черное облако. «Смотри», — прошептал Лео, — «это из моего видения. Теперь ты тоже видишь знамение, Гораций». Я смотрел на облако, пока оно не рассеялось в лазуре неба, и сказал: «Хорошо, Лео. Я последую за тобой в Среднюю Азию». Глава вторая. Буддистский монастырь. Прошло 16 лет с той бессонной ночи в Кумберлендском домике, а мы с Лео все странствовали. Все искали гору с очертаниями египетского символа жизни. Искали и не находили. Описание нашего путешествия хватило бы на целые тома, но к чему описывать его? 5 лет мы провели в Тибете, останавливаясь в разных буддистских монастырях, изучая законы и традиции лам. Раз нас даже приговорили к смерти за посещение одного священного города, но нас спас китайский чиновник. Мы были на севере, востоке и западе и изучили много наречий. Мысль о возвращении никогда не приходила нам в голову, потому что мы дали клятву найти то, что искали, или умереть. Мы были в Туркестане, на берегах озера Балхаш. Провели год в горах Аркар-Титан и чуть не умерли от голода в горах Черга. Здесь нас застала зима. Мы слышали, что в этих горах есть монастырь, ламы которого отличаются своей святой жизнью. Мы шли ночью при свете луны. У нас остался только один як, другой пал. Поклажа была не тяжелая. Винтовки, 50 патронов, немного денег золотом и серебром, немного одежды. Но животное умирало от голода, как и его хозяева. Выбившись из сил, як остановился. Мы завернулись в грубые шерстяные одеяла и сели на снег. «Нам придется убить яка и съесть его», — сказал я. «Может быть, завтра мы раздобудем какой-нибудь дичи?» — отвечал Лео. «Если же нет, мы должны будем умереть. Умрем и хорошо сделаем». «Конечно, Лео, это будет самым лучшим, что мы сможем сделать после 13-летних бесплодных странствий». Стало светать. Мы со страхом взглянули друг другу в лицо, испытывая силы товарища. Цивилизованному человеку мы показались бы дикарями. Лео было за 40 лет. Жизнь в пустыне закалила его. Это был высокий, красивый мужчина с железной мускулатурой, длинными золотистыми кудрями и широкой большой бородой, смуглым от ветра и непогоды одухотворенным лицом. На этом грустном лице светились, словно звезды, чистые, как хрусталь, серые глаза. Я тоже оброс волосами, посидел. Но, несмотря на 60-летний возраст, был здоров и силен. Тяжелый и трудный путь укрепил наши силы, закалил нас, словно мы вдохнули в себя эликсир жизни. Перед нами расстилалась песчаная, безводная и бесплодная степь, покрытая блестящими кристаллами соли и выпавшим за ночь первым снегом. За ней высилось множество гор. Целое море гор со снеговыми вершинами. В глазах Лео сверкнули слезы от волнения. «Смотри», — сказал он мне. Лучи восходящего солнца, как волны прилива, заливали вершины холмов, у подножия которых мы сидели. Свет скользил все ниже и ниже и осветил, наконец, плоскогорье в 300 ярдах над нами. На этой горной площадке торжественно смотрела вдаль огромная статуя Будды. За ним полумесяцем высилось желтое здание монастыря. «Наконец-то!» — воскликнул Лео и пал ниц на землю, пряча лицо в снег. Я понял, что происходило в его душе, и оставил одного, а когда вернулся, тронул его за плечо. «Идем», — сказал я властно. «Опять начинается метель. Если в монастыре есть люди, мы найдем у них пристанище». Он молча встал. Я заметил на лице его выражение счастья и мира. Мы поднялись вверх на террасу. Она была пустынна. Что, если это необитаемые развалины монастыря, которые часто встречаются в этой стране? Сердце у меня заныло при этой мысли. Но вот из одной трубы показался легкий дымок. В центре высилось здание храма, но ближе, там, где змеился дымок, была низкая дверь. «Отворите! Отворите, святые ламы!» — громко закричал я и постучал в дверь. Помогите чужеземцам!» Послышалось шлепанье туфель, дверь заскрипела. На пороге показался древний старец в каком-то желтом рубище. «Кто это? Кто?» — спросил он, глядя на меня через роговые очки. «Кто нарушает тишину обители святых лам?» «Странники, святой отец, которые умирают от голода, и которым, по закону Будды, вы не можете отказать в приюте». Он взглянул через свои роговые очки на нашу изношенную одежду, похожую на его платье, отчасти, чтобы не привлекать к себе внимания, отчасти потому, что у нас не было другого, мы носили платье тибетских монахов. «Вы тоже ламы?» — спросил старец. «Из какого монастыря?» «Наш монастырь называется Светом, и в нем люди часто бывают голодны. У нас не принято принимать иноверцев, а вы, кажется, не нашей веры. Еще менее принято у вас, святой Хубильган, так называют в Тибете настоятелей монастырей, оставлять чужеземцев умирать от голода. И я привел ему соответствующий текст из учения Будды». «Я вижу, вы начитаны в Писании», — сказал монах. «Войдите же, братья обители, называемый Светом. Я позабочусь и о вашем яке». Он ударил в гонг. Появился другой, еще более дряхлый монах. Старец поручил ему накормить нашего яка. Куен, так звали настоятеля, отвел нас в монастырскую кухню, служившую также жильем братьев. Тут вокруг огня сидели и грелись 12 монахов. Один из них готовил утреннюю трапезу. Куен представил нас как иноков монастыря, называемого Светом. 4 года никто не заходил в монастырь, и братья радостно приветствовали нас. Все они были стары, младшему лет 65. Нам дали теплой воды, чтобы умыться, ветхое, но чистое платье, туфли вместо наших тяжелых сапог, и отвели нам комнату. Переодевшись, мы вернулись в кухню, где нас ожидали горячая похлебка, молоко, вяленая рыба и местный деликатес – чай с маслом. Никогда еще не ели мы с таким аппетитом. Наконец, я заметил, что Куен смотрит на Лео с явным удивлением, а монах-эконом начинает опасаться, что с таким гостем запасы монастырской кладовой быстро истощатся. Я остановил Лео, и мы пропели буддистскую благодарственную молитву, что приятно поразило монахов. «Ваши стопы на пути! Ваши стопы на пути!» — сказали они. «Да, мы вышли в путь 13 лет тому назад», — отвечал Лео. «Но мы еще новички. Вы знаете, святые отцы, что путь далек, как звезды, широк, как океан, долог, как пустыня. Вещий сон указал нам вашу обитель. Вы самые святые и самые ученые ламы и можете научить нас, как идти этим путем». «Конечно, мы самые ученые», — сказал Куен. «Далеко вокруг нет другого монастыря. Но, увы, число наше все убывает. Мы попросили позволения уйти в отведенную нам комнату и проспали 24 часа. Сон освежил нас. Мы прожили в монастыре 5 лет, и добродушные монахи с первых же дней посвятили нас в историю своей обители. Монастырь был древний и большой. В старину тут жило 200 монахов. Лет 200 или больше тому назад дикое племя еретиков-огнепоклонников напало на обитель и перебило монахов. Уцелели немногие, и монастырь с тех пор опустел. В молодости Куену было откровение, что он – перевоплощение одного из прежних монахов монастыря, и что он должен идти в обитель. Собрав вокруг себя 10 ревнителей, он, с благословения своего настоятеля, пошел в горы и поселился в монастыре. Вот уже 500 лет живут они здесь, почти не имея связи с внешним миром. Сначала сюда изредка приходили другие монахи, но теперь никто больше не приходит, и братья вымирают. «А что же будет потом?» — спросил я. «Ничего», — отвечал Куен. «Мы заслужили уважение. Мы имели много откровений, и когда умрем, нас ожидает более легкая доля. Мы далеки от соблазнов мира, Чего же нам желать еще?» Бесконечная молитва чередовалась с бесконечно долгими часами созерцания. Все остальное время монахи обрабатывали плодородную полосу земли у подножия холма и пасли свое стадо. Так жили они, умирая в преклонных летах, чтобы, как они думали, снова возродиться где-нибудь и продолжить вечный круг жизни. Зима была суровая. Пустыня скрылась под глубоким снегом. Идти дальше значило погибнуть в снегу. Мы поневоле должны были остаться здесь до весны и захотели перебраться в нежилую часть монастыря, обещая питаться рыбой, которую будем сами ловить в озере, и дичью, убитой нами в низкорослом сосновом лесу на его берегах. Но монах сказал, что братья хочет быть гостеприимной с иноками монастыря, называемого Светом, где так часто царит голод, не только телесный, но и духовный. Доброму старцу хотелось направить наши стопы на путь истины и сделать нас настоящими ламами. И мы пошли по этому пути, участвовали в молитвах и читали Библию буддистов Кенджур. В свою очередь мы рассказывали им о своей вере, и они радовались, находя в ней сходство с учением Будды. Если бы мы прожили в монастыре лет 7, вероятно, многие из братьев примкнули бы к нашему учению. Мы рассказывали также о разных странах и людях, и это интересовало монахов, которые знали кое-что о России, Китае и о некоторых полудиких племенах тоже. Может быть, в одной из последующих перевоплощений нам суждено жить в этих странах, говорили они. Время шло. Нам жилось не худо, но сердца наши горели неугасимым огнем поиска. Мы знали, что стоим на заветном пороге, но не могли перешагнуть его. Вокруг все занеслось снегом. Было у нас одно утешение. В одной из комнат монастыря мы нашли старинную библиотеку буддистских, сиваистских и шаманистских рукописей и житий многих бодхисаттв, святых, на разных языках. Особенно интересным оказался дневник хубильганов, настоятелей древнего буддистского монастыря. Вот что было, например, на страницах последнего тома этого дневника, написанного лет 200 тому назад, незадолго до нападения варваров на обитель. Летом этого года один из наших братьев нашел в пустыне человека из племени, которое живет за далекими горами. Рядом с ним лежали трупы его товарищей, погибших от жажды и свирепствовавшего накануне тифа. Он не сказал, как он попал в пустыню, но мы догадались, что товарищи его совершили преступление, за которое были осуждены на смертную казнь, и бежали. Он рассказал, что его родина плодородна и прекрасна, но часто страдает от землетрясений и наводнений. Жители этой страны воинственны, но занимаются также земледелием. Народом этим управляют ханы, потомки греческого царя Александра. Это очень возможно, так как 2000 лет тому назад царь этот послал свою армию в эти края. Чужеземец рассказал нам также, что народ его поклоняется жрице Хес или Хесия, которая царствует из поколения в поколение. Она живет одиноко в горах, не вмешивается в правление, но ее все боятся и чтут. Ей приносят жертвы. Тот, кого она возненавидит, умирает. Мы сказали ему, что он лжет, утверждая, что женщина эта бессмертна, и смеялись над ее могуществом. Он рассердился, сказал, что наш Будда менее могуч, чем его жрица, и грозил отомстить нам. Тогда мы дали ему в дорогу припасов и проводили его из монастыря. Он ушел, сказав, что вернется и докажет, что говорил правду. Мы думаем, что это был злой дух, который хотел испугать нас, но это не удалось ему. Ничего больше не говорилось об этом пришельце, но через год дневник обрывался. Уж не исполнил ли чужеземец обещание и не навлек ли на монастырь мщение Хисеи? Мы позвали в библиотеку Куена и показали ему этот отрывок, спросив, не знает ли он что-либо об этом событии. Он покачал головой, как черепаха, и сказал, что знает только кое-что об армии греческого царя. Он видел, как проходило это войско, и только. Это было в его 50-е перевоплощение. Лео засмеялся, но я оттолкнул его под столом, и он сделал вид, что чихнул. Нельзя же было обижать почтенного старца. Да и к чему смеяться над учением о перевоплощении, в которое верит четвертая часть населения земного шара? «Как это может быть?» — спросил я ученого мужа. «Ведь память угасает со смертью». «Так только кажется, брат Холли», — отвечал он. «Память возвращается к тем, кто ушел далеко вперед на пути. Вот я совсем забыл об этой армии. А когда ты мне прочитал данный отрывок, вспомнил. Вижу, как сейчас. Стою я с другими монахами у статуи Будды, а мимо идет войско. Оно невелико. Много солдат умерло в пустыне или убито. Их преследуют дикие племена, и они бегут от них. Их смуглый полководец пришел и потребовал приюта для своей жены и детей. Тогдашний настоятель ответил, что по уставу мы не можем приютить под своей кровлей женщин. Тогда вождь пригрозил сжечь монастырь и убить всех монахов. Так как умершие насильственной смертью перевоплощаются в животных, мы предпочли нарушить устав и позже испросить у великого ламы отпущение греха. Я не видел царицу, но, увы, я видел жрицу этого народа. «Почему ты говоришь об этом с сожалением?» — спросил я. «Я забыл про войско, но про нее не забыл. Она долго была препятствием на моем пути к берегу спасения. Я был в то время смиренным монахом и убирал светлицу, когда она вошла и сбросила с себя покрывало. Она заговорила со мной и спросила, не рад ли я, что вижу женщину. Она была прекрасна, как заря, как вечерняя звезда, как первый весенний цветок. О, я грешный, грешный человек! Вы считали меня святым, я же только низкое существо. Эта женщина, если только она женщина, зажгла в моем сердце пламя, которое не хочет погаснуть. Слезы потекли из-под очков Куена. Она заставила меня поклоняться ей. Расспросив меня подробно о моей вере, она сказала: «Итак, твой путь — путь отречения, и твоя нирвана — ничто. Разве эта цель стоит такого тяжелого труда? Я покажу тебе более отрадный путь и богиню, более достойную поклонения». «Каков же этот путь и что это за богиня?» — спросил я. «Путь любви и жизни, который все создает, создал и тебя, искателя нирваны. Моя богиня — природа». Когда я спросил, где эта богиня, женщина приняла царственную позу и сказала: «Это я, поклонись мне». И я пал перед нею ниц и целовал ее ноги, а потом бежал от нее с разбитым сердцем и краской стыда. А она со смехом закричала мне вслед: «Вспомни меня, когда перейдешь в другой мир, о служитель святого Будды. Я меняюсь, но не умираю. Я найду тебя даже в Давашане, потому что ты мне поклонился». И это правда, братья мои. Мне отпустили мой грех. Я искупил его страданиями, но я не могу избавиться от нее и не знаю мира». С этими словами Куен закрыл лицо руками и зарыдал. Странно было видеть 80-летнего старца, плачущим как дитя из-за прекрасной женщины, которую, как ему казалось, он видел в своей прошлой жизни 2000 лет тому назад. Но мы с Лео глубоко сочувствовали ему. Больше мы от него ничего не могли добиться. Он не знал, какую религию исповедовала жрица. На следующее утро она ушла вместе с войском на север. На наши расспросы Куен отвечал, что на севере, по ту сторону гор, живет племя огнепоклонников. Лет 30 тому назад один из братьев, желая уединиться, взобрался на высокую вершину, откуда он видел огненный столб. В то же время в монастыре ощущали землетрясение. Куен ушел. Он не показывался целую неделю и никогда не возвращался более к этому разговору. Мы же с Лео удивились всему, что узнали, и решили подняться на гору. Глава третья. Светоч. Снежные метели стали реже. Снег обледенел от сильных морозов. Стада горных баранов спустились с высоких гор в долину, откапывая пищу под снегом. Мы сказали, что пойдем на охоту. Хозяева уговаривали нас остаться, но, видя, что мы стоим на своем, указали нам в одном из склонов горы пещеру, где мы могли бы укрыться от непогоды. Навьючив своего яка, мы отправились в путь в одно прекрасное утро. В полдень мы уже были в пещере и развели перед входом костер. В этот день мы увидели небольшое стадо баранов и подстрелили двух из них. Бедные животные никогда не видели людей и даже не бежали от нас. На ужин мы ели баранину. На следующий день мы поднялись на вершину утеса. Вид оттуда был великолепный. Внизу расстилалась пустыня, за нею бесконечно тянулись горы. «Я видел их точно такими во сне», — прошептал Лео. «А где был огненный столб?» — спросил я. «Кажется, вон там», — указал он на северо-восток. «Сейчас там ничего не видно». Мы вернулись засветло в пещеру. Следующие 4 дня мы повторяли свое восхождение и к вечеру спускались вниз. Наконец, мне это надоело. На 4-ю ночь Лео не лег спать, а сел перед входом в пещеру. Я спросил его, зачем он это делает. «От того, что я так хочу», — ответил он с раздражением. Ночью он разбудил меня. «Пойдем, Гораций, я покажу тебе что-то». Нехотя вылез я из-под одеяла и вышел из пещеры. Лео указал на север. Ночь была темна, но вдали, в темном небе, точно зарево, виднелась бледная полоска света. «Что ты скажешь?» — спросил он. «Ничего. Это не луна и не заря. Похоже на зарево пожара или погребального костра. Я думаю, что это только отражение. Если бы мы поднялись на скалу, мы наверняка увидели бы огонь. Но мы не можем идти туда ночью. Мы должны провести там следующую ночь, Гораций. Это будет последняя ночь в нашей жизни», — отвечал я. «Ничего не поделаешь, надо рискнуть. Смотри, огонь погас». Действительно, темнота снова стала непроницаемой. Мне хотелось спать, и я ушел обратно в пещеру. Лео остался. Когда я проснулся, завтрак был уже готов. «Я тороплюсь выйти пораньше», — объяснил Лео. «Ты с ума сошел? Как мы будем ночевать на вершине?» «Не знаю, но я должен идти, Гораций». «То есть мы должны идти оба. А как же быть с Яком?» «Возьмем его с собой». Достигнув вершины, мы вырыли в снегу углубление и поставили палатку, в которую забрались вместе с Яком. Уже темнело. Ледяной ветер пронизывал нас до костей. Если бы нас не согревало теплое тело животного, мы замерзли бы в своем шатре. Мы бодрствовали, потому что заснуть значило умереть. Наконец, среди немой тиши ночи я стал дремать. «Посмотри по направлению этой красной звезды», — разбудил меня Лео. Я взглянул и увидел на небе тот же свет, который мы видели накануне. Несколько ниже, над хребтом противоположных гор, показался огонь. Он поднялся выше, стал ярче, сильнее. За ним чернел какой-то столб, на вершине которого ясно виднелся египетский символ жизни – Кракс Ансата. Символ исчез, пламя погасло. Потом снова огонь вспыхнул и взвился высоко. Черный символ мелькнул еще раз и опять исчез. В третий раз пламя загорелось, как молния, и осветило все. Сквозь черное отверстие символа прорвался и достиг нашего утеса яркий, как свет маяка, луч. Он окрасил в красный цвет снег вокруг нас и наши лица. Передо мной лежал мой компас. Было так светло, что я разглядел его стрелку. Луч погас так же быстро, как и появился. Исчез и символ со своим огненным покрывалом. Мы молчали. Наконец Лео нарушил молчание. «Помнишь, Гораций, как ее плащ упал на меня и как она послала нам на прощение луч, который указал нам дорогу, чтобы мы могли бежать из обители смерти? Теперь этот луч указывает нам путь к обители жизни, где живет Аэша. «Может быть», — отвечал я. Спорить с ним было трудно, но я чувствовал, что мы, действующие лица какой-то великой, предначертаны нам судьбой драмы. Наши роли определены, и мы должны их исполнить. Путь нам уготован, и мы должны пройти его до неведомого нам конца. Нет больше места страхам и сомнениям, есть только надежда. Видение стало действительностью, посев дал жатву. Утром поднялась снежная метель. Мы спустились с вершины с опасностью для жизни. Снег слепил нам глаза, но смертный час наш еще не настал, и мы вернулись целыми и невредимыми в монастырь. Куен обнял нас, а остальные монахи вознесли молитву Будде, потому что считали нас погибшими и не надеялись более увидеть. Бесконечно долго тянулась зима. У нас в руках имелся ключ от двери, которая находилась там, за горами, но мы не могли вложить его в скважину. Надо было ждать, пока растают снега. Но весна заглядывает даже в ледяные пустыни Центральной Азии. Потеплело, пошел дождь. Монахи стали готовить плуги. Снег растаял, с гор потекли потоки. Равнина почернела, а через неделю покрылась ковром цветов. Мы начали собираться в дальний путь. «Куда вы пойдете?» — уговаривал нас огорченный Куен. «Разве вам здесь плохо? Все, что здесь есть, ваше. И зачем вы нас покидаете?» «Мы странники», — отвечали мы. «И когда видим перед собой горы, непременно хотим перейти их». «Чего ищете вы за горами?» — спросил Куен строго. «Зачем вы скрываете от меня правду? Скрытность и ложь очень похожи друг на друга. Святой Отец, ты сделал нам признание там, в библиотеке. Зачем ты мучишь меня, напоминая это?» — поднял он руки, словно защищаясь. «Я далек от этой мысли, наш добрый и добродетельный друг», — отвечал я. «Но твоя история очень напоминает нашу. Мы видели ту же жрицу». «Говори», — заинтересовался лама. Я рассказал ему все. Я рассказывал долго, часа два, а Куен сидел напротив меня, слушал и качал головой, как черепаха. «Пусть светильник твоей мудрости осветит нашу тьму», — закончил я. «Не находишь ли ты, что все рассказанное чудесно? Или ты, может быть, считаешь нас лжецами?» «Почему же мне не верить вам, о братья великой обители, называемой светом? И что в вашем рассказе особенно чудесного? Вы только познали истину, которая открыта нам уже много-много лет. Вы думаете, что эта женщина возродилась снова там? Вероятно, так и есть. И женщина эта та же, из-за которой я согрешил в своей прошедшей жизни. Только она не бессмертна, как вы думаете. Бессмертия нет. Только гордыня и собственное величие удерживают ее от перехода в нирвану. Но гордость ее будет унижена, прах и смерть коснутся ее чела. Грешная душа должна очиститься страданиями и разлукой. Если ты найдешь ее, брат Лео, то только для того, чтобы снова потерять, и тебе придется подниматься вторично по той же лестнице. Останься со мной, будем молиться вместе. Зачем вам биться о скалы? Зачем вливать воду в разбитый сосуд и вечно томиться жаждой, выливая воду на песок? Вода делает почву плодородной. Жизнь зарождается там, где пролита вода. Из семян печали взрастет радость, — ответил я Куену. «Любовь есть закон жизни», — горячо заговорил Лео. «Без любви нет жизни. Я ищу любви, чтобы жить. Я верю в силу рока и исполняю волю судьбы». «Ты задерживаешь свое освобождение, брат. Что дала тебе эта жрица неправой веры в прошлом? Когда-то ты служил богине природы Изиде. Потом тебя соблазнила женщина, с которой ты бежал. Обманутая богиня или ее служительница убила тебя. Но служительница эта, женщина она или злой дух, не хотела умирать, потому что полюбила тебя. Она знала, что в следующей жизни увидит тебя снова, ждала тебя, встретила и умерла. Или, по крайней мере, казалось, что умерла. Теперь она возродилась, и вы снова встретитесь для новых страданий. О, друзья мои, не ходите за горы. Останьтесь со мной». «Нет», — отвечал Лео, — «мы поклялись идти и пойдем». «Идите же, братья, но вспомните мои слова, когда пожнете жатву. Вино, которое вы получите из собранного винограда ваших желаний, будет красное, как кровь, и вы не найдете в нем забвения и покоя. Ослепленные страстью, напрасно ждете вы радости от прекрасного зла. Лучше было бы вам жить одиноко, чтобы слиться с несказанным добром и вечной нирваной. Вы улыбаетесь и не верите мне, но настанет день, когда вы скажете: «Брат Куен, мудры были слова твои и безумны наши поступки». Старец ушел, не убедив нас. Мы почти не спали в эту ночь. Куен предсказал нам скорбь и пролитие крови, если мы пойдем по ту сторону гор. Но никакие страдания не могли остановить нас. Итак, Куен думал, что Аэша — богиня древнего Египта, жрецом которой был Калликрат. Он изменил богине и бежал с дочерью фараона Аминартой. Тогда богиня, воплотившись в женский образ Аэши, настигла вероломного жреца и его возлюбленную в Коре и отомстила им. Но пущенная ею стрела поразила ее саму в следующем тысячелетии. «Я много думал, но не мог согласиться с мыслью, что Аэша – богиня, а не женщина. Она может быть жрица, да, но она все-таки женщина с живой надеждой и страстью. Правда, сама Аэша дала нам понять, что она когда-то была дочерью неба. Старый шаман из Сибири тоже говорил о ее божественном происхождении. Но оставим это. Что-то ожидает нас за горами. Найдем ли мы там ее?» С этими мыслями я заснул. Глава 4. Лавина. На следующий день, рано утром, мы покинули монастырь. Монахи плакали, провожая нас. Мы ушли далеко в степь, а Куен все еще стоял, прислонившись к древней статуе Будды, и смотрел нам вслед. Только мысль о том, что мы встретимся в будущем, в одной из последующих воплощений, утешала доброго старца. «Если же суждено вам вернуться живыми, — сказал он на прощание, — вы всегда будете желанными гостями в нашем монастыре». Мы пошли на северо-восток. День стоял чудный. Равнина была покрыта ковром цветов. За весь день нам попались навстречу только несколько стад овец да диких ослов, которые спустились с гор на зеленые пастбища. К вечеру мы подстрелили антилопу, расположились под тамарисками и развели огонь. На ужин мы ели жаркое из мяса антилопы и пили чай. Мы шли по равнине 3 дня, и на 4-й достигли подножия гор, которые тянулись на ее окраине. До сих пор все шло, по выражению Лео, как по часам, без препятствий и приключений. Но тут путь наш стал труднее. Горы были крутые, подтаявший на солнце снег проваливался под ногами и страшно слепил нас своей белизной. На 7-й день мы пришли к ведущему вглубь гор ущелью. Скоро мы убедились, что идем по настоящей дороге. Всюду, даже на краю пропастей, она была плоская, ровная, а скалы носили на себе явный отпечаток работы заступа или иного инструмента человека. Местами были выстроены галереи. Они кое-где подгнили, обвалились, и нам приходилось возвращаться и идти в обход, минуя опасное место. Но все же мы старались держаться этого проложенного руками человека пути и возвращались к нему. Больше всего приходилось страдать нам по ночам от холода. Ледяной ветер завывал в ущелье. На 10-й день мы вышли из ущелья и переночевали на страшном холоде. У нас не было топлива. Мы грелись, прижавшись к телу нашего яка, но все-таки наши зубы стучали, как кастаньеты. В довершении всех бед у нас не было воды, и чтобы утолить жажду, приходилось глотать холодный снег. Когда рассвело, мы проползли ярдов 100 вперед, чтобы согреть окоченевшие члены на солнце. Лео оказался за поворотом ущелья первым. Я услышал его голос и догнал его. И что же? Перед нами открылась земля обетованная. Мы стояли высоко на горе, а много ниже расстилалась огромная плоская равнина. Должно быть, когда-то это было дно одного из больших озер, которых так много в Центральной Азии. Посреди этой обширной равнины высилась только одна, увенчанная снегом гора, вершина которой дымилась. У края кратера этого вулкана виднелся огромный столпоподобный утес, в верхней части которого было отверстие. Итак, вот он, символ наших видений, который мы искали столько лет. При виде его сердца наши забились. Гора эта была гораздо выше окружающих, вот почему свет пламени вулкана, попадая в отверстие столба, достигал величайших вершин близ монастыря. В данный момент вулкан только дымился, но, просыпаясь по временам, он, очевидно, извергал и пламя, источник виденного нами таинственного света. В долине же, на берегу широкой реки, виднелись белые кровли большого города. В подзорную трубу мы разглядели также хорошо обработанные засеянные поля с прорытыми по краям рвами. Мы радовались, видя перед собой землю обетованную и таинственную гору, и были далеки от предчувствия ужасов и страданий, которые мы должны были вынести раньше, чем достигнем символа жизни. Наскоро закусив и проглотив немного снега, отчего у нас заболели зубы и пробрала дрожь, мы навьючили своего бедного, измученного яка и тронулись в путь. Мы спускались с горы по удобной дороге, проложенной людьми. Но странное дело. Кроме следов диких овец, медведей и горных лис, мы не видели ни одного следа человека. Мы утешили себя мыслью, что население равнины пользуется этой дорогой только летом или, привыкнув к оседлой жизни, и вовсе не поднимается в горы. Уже стемнело, а мы еще не достигли подошвы горы и разбили для ночлега палатку под защитой утеса. На этой высоте было несколько теплее. Мороз не превышал 18-20 градусов. На этот раз мы добрались до воды, а наш як отыскал в проталинах, где солнце согнало снег, немного сухого горного мха. Наутро мы пошли дальше, но горный кряж скрыл от нас и город, и вулкан. В одном месте было ущелье, и дорога вела туда. На полдороги, однако, перед нами, зияя, открылась глубокая пропасть. Внизу слышалось журчание воды. Дорога обрывалась на краю бездны. Что бы это значило? Вероятно, эта пропасть появилась недавно, во время одного из последних извержений вулкана, сказал Лео. А может быть, прежде тут был деревянный мост, но обрушился, отвечал я. Но все равно надо искать другую дорогу. И поскорее, если мы не хотим остаться здесь навсегда. Мы взяли вправо и прошли с милю. Тут мы увидели глетчер, напоминавший обледенелый застывший водопад. Нечего было и думать спускаться по его склону. Пропасть здесь казалась еще глубже и отвеснее. Тогда мы вернулись обратно и пошли влево. Но и тут внизу зияла все та же пропасть. Вечером мы взобрались на вершину высокой скалы, надеясь увидеть где-нибудь дорогу, но убедились, что бездна страшно глубокая, с полмили в ширину, а внизу журчит вода. Солнце село. Восхождение на утес так утомило нас, что мы не захотели спускаться в темноте и переночевали на его вершине. Это спасло нас. Сняв груз с яка, мы разбили палатку, съели вяленую рыбу и хлеб, последние запасы, взятые из монастыря, и, завернувшись в одеяло, заснули, забыв обо всех невзгодах. Незадолго до рассвета нас разбудил страшный гул. За ним послышались словно ружейные залпы. «Господи, что это?» — воскликнул я. Мы выползли из палатки. Як испуганно замычал. Не было возможности что-либо разглядеть. Глухие удары и треск сменились скрежещущим шумом и шорохом. В то же время подул какой-то странный ветер, под напором которого трудно было устоять. Забрезжила заря, и мы увидели, что на нас надвигается лавина. О, какой это был ужас! По склону горы сверху ползла, скользила, скатывалась снежная масса. Волны снега вздымались, образовывали впадины, наскакивали одна на другую, и над этим морем стояло облако распыленного снега. Мы в испуге прижались друг к другу. Вот первая волна дошла до нашего утеса. Под ее напором он задрожал, как лодка в бурном океане. Волна разбилась о скалы и с грохотом скатилась в пропасть. За первой волной, медленно извиваясь, как змея, показалась вся снежная громада. Волны снега вздымались с яростью почти до вершины нашего утеса, и мы боялись, что он вот-вот сорвется с основания и как камешек полетит в бездну. В воздухе стоял невообразимый шум от падения глыб в пропасть. То, что последовало за снежным обвалом, было еще страшнее. Сорванные с места огромные камни полетели по склону. Некоторые из них с грохотом бились по пути о нашу скалу. Иные сбивали на своем пути каменные глыбы и уносили их с собой. Никакая бомбардировка не могла быть столь ужасна и разрушительна. Это была грандиозная картина. Казалось, что скрытые силы природы вырвались на свободу, чтобы во всем своем величии разразиться над головой двух ничтожных человеческих существ. При первом толчке мы отскочили к утесу и прижались к нему, легли на землю, цепляясь и стараясь удержаться, чтобы ветер не унес нас в пропасть, как унес нашу палатку. Разбиваясь об утес, полетели камни, и осколки их падали в пропасть. Ни один из них, к счастью, не задел нас, но когда мы оглянулись, то увидели, что наш бедный як лежит бездыханный, с оторванной головой. Мы легли и покорно стали ждать смерти, думая, что нас занесет снегом или раздавит каменная глыба, или ветер унесет в бездну. Не знаю, долго ли это продолжалось. Может быть, 10 минут, может быть, 2 часа. Наконец ветер утих, смолк грохот каменного града. Мы встали и осмотрелись. Отвесный склон горы, который был раньше покрыт снегом, стоял теперь обнаженный. Наш утес местами раскололся, и в изломе его блестели слюда и другие минералы. Пропасть была засыпана снегом и камнями, и над этим хаосом спокойно сияло солнце. Мы остались живы и невредимы, но не решались тронуться с места. Переправляясь через пропасть, мы могли провалиться в рыхлом снегу. Если же мы пошли бы по дороге, нас могло засыпать снежными лавинами. Мы сидели и вспоминали Куена, который предостерегал нас. Наконец, голод дал себя знать. «Сдерем шкуру с яка», — предложил Лео. Мы содрали с животного шкуру и, нарезав кусочками, морозили в снегу и ели его мясо. Делая это, мы невольно чувствовали себя каннибалами. О, это был отвратительный обед. Но что оставалось нам делать? Глава 5. Глетчер. Так как у нас не было палатки, то на ночь мы завернулись в одеяло и накрылись шкурой яка. Мороз был сильный. Утром Лео сказал: «Пойдем, Гораций. Если нам суждено умереть, все равно, где умирать, здесь или в пути. Но я думаю, что наш последний час еще не настал». «Отлично», — согласился я. «Пойдем. Если снег не выдержит нас сегодня, не выдержит и потом». Мы связали свои одеяла и шкуру яка в 2 тюка, взяли с собой несколько ломтиков мороженого мяса и начали спускаться. За ночь сильный мороз настолько укрепил снег, что он мог нас выдержать. Только когда мы добрались до середины пропасти, снег оказался менее твердым, и мы вынуждены были двигаться вперед на четвереньках. Все шло прекрасно, пока мы не достигли самой середины. Лео и тут пробрался благополучно, но я взял ярда на 2 правее и почувствовал вдруг, что ледяная кора подо мной подается. Я начал биться и барахтаться. Это ухудшило дело. Я успел только один раз закричать и тут же провалился. Провалиться в рыхлый снег гораздо приятнее, чем погрузиться в воду. Я погружался все ниже и ниже, пока, наконец, не уперся в утес. Не случись этого, я исчез бы навеки. Между тем меня сверху засыпало снегом, и я очутился в темноте. Я приготовился к смерти. Говорят, что вся прошлая жизнь проносится перед глазами умирающего. Этого со мной не случилось. Но я вспомнил Аэшу. Она, показалось мне, стоит в плаще на утесе надо мной. Рядом с ней стоял какой-то человек. Ее прекрасные глаза выражали испуг. «Что за несчастье случилось?» — спросила она. «Ты жив, но что случилось с моим другом Лео? Отвечай, где ты его оставил, или умри». Видение было яркое, реальное, но быстро исчезло. Я лишился чувств. Очнувшись, увидел свет и услышал голос звавшего меня Лео. «Держись за ствол ружья, Гораций!» — кричал он. Я почувствовал что-то твердое и уцепился за него руками. Лео потянул, но напрасно. Я не шевельнулся. Тогда с отчаянным усилием я встал на ноги и уперся в утес, на котором лежал. Лео опять потянул. На этот раз снег над моей головой подался, и я выскочил на поверхность, как лисица из своей норы. Я увидел Лео. Мы вместе покатились по склону до противоположного края пропасти. Я вздохнул полной грудью. О, как легко дышалось! Взглянув на свои руки, я убедился, что смерть моя была близка. Синие жилы на них надулись, как веревки. Я был под снегом минут 20, но они показались мне 20 веками. Проваливаясь, я поднял руки вверх, и Лео увидел мои посиневшие пальцы. Тогда он растянул на снегу шкуру яка и подполз на ней ко мне настолько, что мог протянуть мне ружье. К счастью, руки мои еще не совсем окоченели, и я смог уцепиться за якорь спасения. Счастье также, что мы с Лео были сильны. «Благодарю тебя, старый друг Лео», — сказал я. «За что?» — улыбнулся он. «Мне вовсе не хотелось продолжать путешествие без тебя. Ну, отдышался? Тогда пойдем дальше. После холодной ванны полезно подвигаться. Мое ружье сломано, а твое провалилось в снег. Незачем нам в таком случае таскать с собой и патроны». Мы пошли обратно к обрыву, от которого вернулись. Вот на снегу наши следы и следы яка. Вот и зияющая внизу пропасть. Но спуститься по отвесной ледяной скале Глетчера по-прежнему было невозможно. «Что нам делать?» — спросил я. «Впереди смерть, позади тоже смерть. Не можем же мы возвращаться обратно через горы, не имея ни пищи, ни оружия. Здесь тоже нас ожидает голодная смерть. Настал наш конец, Лео. Спасти нас может только чудо». «Разве это не чудо, что мы поднялись на вершину утеса, в то время как вниз обрушилась лавина?» — возразил Лео. «Разве не чудом спасся ты из снежной могилы? И сколько раз за эти 17 лет мы чудом избавлялись от опасности? Судьба хранит нас. Какая-то неведомая сила направляет нас и поможет нам и теперь. Слушай, я ни за что не вернулся бы, даже будь у меня припасы и ружье. Не хочу быть трусом. Я пойду дальше». «Куда?» «Вот этой дорогой», — указал он на Глетчер. «К смерти?» «Хотя бы и так, Гораций. Может быть, мы умрем, чтобы возродиться в новой жизни. Решайся». «Я давно решился. Мы начали это путешествие вместе, вместе и закончим. Может быть, нам поможет Аэша», — засмеялся я с горечью. Разрезав шкуру яка и свое одеяло, мы сделали из них веревки, которыми обмотали себя вокруг пояса, оставив один конец свободным. Надели толстые кожаные рукавицы и обвязали колени кусками шкуры яка, чтобы не больно было ползти по ледяному откосу. Поклажу свою мы связали покрепче и, подвесив к ней для груза камни, бросили вниз, рассчитывая найти ее, когда спустимся с ледяной горы. После всех этих приготовлений мы молча обнялись. Признаюсь, слезы навернулись у меня на глаза при мысли, что мой лучший друг, мой сын, полный сил и здоровья, через несколько минут превратится в кучу костей и мяса. Мне-то уже пора умирать, я стар, но Лео мне было жаль. Я благословил его. «Идем», — сказал он, и глаза его засверкали. Мы начали спускаться, рискуя каждую минуту, сделав неосторожные движения, перейти в вечность. Добравшись до небольшого выступа, мы остановились и оглянулись. Но голова кружилась при виде страшной крутизны, разверзавшейся под нашими ногами. Мы поспешили повернуться лицом к ледяной стене и стали спускаться дальше. Спуск становился все труднее, так как вмерзших в ледяную массу камней попадалось мало. Мы перебирались от одного камня к другому при помощи веревки, привязанной к уступу утеса. Таким образом, мы достигли середины глетчера и сели отдохнуть на небольшой площадке. «Держи меня за ноги, я перегнусь через выступ и посмотрю, что там внизу», — сказал Лео. Я исполнил его желание, но тут случилось нечто непредвиденное и ужасное. Я не удержал тяжелое тело, перевесившегося через карниз товарища, и он полетел вниз. «Лео!» — закричал я в отчаянии. «Лео!» Мне послышалось, что в ответ он крикнул мне «Иди сюда!» И я тотчас же начал стремительно спускаться по крутой стене глетчера. Наконец я достиг узкого карниза, держась руками за шероховатости стены и представляя собой человека, распятого на ледяном кресте. Кровь застыла в моих жилах от того, что я увидел. Немного ниже в воздухе качался на веревке Лео. Он не только висел, а вращался в воздухе. Внизу зияла черная пасть пропасти, и только далеко-далеко на дне ее белел снег. Представьте себе эту картину. Меня, распятого на ледяной стене, держащегося за чуть заметные выступы, а подо мной Лео, качающегося над бездной, как паук на паутине. Наверх подняться невозможно. Внизу нас ожидает гибель. Я видел, как натянулась веревка Лео. Вот-вот она не выдержит тяжести и оборвется. Холодный пот выступил у меня на лбу, волосы встали дыбом. А Лео все вертелся в воздухе. Он взглянул вверх, и глаза наши встретились. Он не кричал, не боролся. Он молчал. И это молчание было ужаснее жалоб и воплей. Руки мои ныли от боли и напряжения, но я боялся пошевелиться. Вспомнилось мне, как раз в детстве я взобрался на высокое дерево и не мог ни подняться выше, ни спуститься вниз. И как мне было тогда жутко. Потом у меня потемнело в глазах. Вокруг было темно и тихо. Я дрожал, как в лихорадке. И вот среди мрака сверкнула молния. Среди молчания возник звук. Это сверкнул нож, которым Лео, не будучи более в силах выносить это мучение, перерезал веревку, чтобы положить всему конец. Я услышал крик Лео. Крик презрения к смерти и в то же время крик ужаса. Верхний конец веревки, отскочив, ударил меня по лицу. Через секунду я услышал какой-то стук внизу. Это Лео ударился о дно пропасти. Итак, Лео разбился. Его тело представляет сейчас груду мяса и костей. «Иду!» — закричал я, перестав держаться. Поднял руки над головой, как бросающийся в воду пловец, и полетел в черную бездну. Глава 6. У дверей. Говорят, что при падении с высоты люди теряют сознание. Со мной этого не случилось. Только полет показался мне странно долгим. Но вот передо мной мелькнул снег на дне пропасти, и все кончилось. Послышался треск. Что это? Я еще жив? Я погружаюсь все глубже и глубже в холодную воду. Я задыхаюсь, но нет. Вот я снова на поверхности. Падая, я проломил лед на реке, и теперь, вынырнув, снова ударился об лед. Но так как он был очень тонок, то треснул, и я очутился на свободе. Недалеко от меня вынырнул и Лео. Вода струилась по его волосам и бороде. Лео жив и невредим. Вот он ломает ледяную пленку и направляется к берегу. «Мы оба спаслись и перешли пропасть», — закричал он мне. «Разве я был не прав, говоря, что судьба хранит и ведет нас?» «Куда только», — отвечал я, тоже направляясь к берегу. Тут я заметил на берегу старика и женщину. У него было злобное лицо, желтое как воск. Одет он был в широкое, похожее на монашеское одеяние. Женщина указала на нас своему спутнику. Ближе к берегу река бежала быстрее, и мы поплыли, стараясь держаться поближе, чтобы, если нужно, помочь друг другу. Действительно, силы скоро изменили мне. Члены окоченели от холодной воды, и если бы не Лео, я пошел бы ко дну. Впрочем, не спасла бы нас и энергия Лео, если бы не помогли стоявшие на берегу люди. С необычайной для него поспешностью старик подбежал к выступавшему из реки утесу и протянул нам свою длинную палку. Лео уцепился за нее, но старик, несмотря на все свои усилия, не удержал палку, выпустил ее из рук, и быстрым течением нас отнесло от берега. Тогда женщина проявила мужество и благородство. Она вошла по пояс в воду и, держась левой рукой за руку спутника, правой вытащила Лео за волосы из воды. Встав на мелкое место, Лео схватил меня. Страшно утомленной борьбой с течением, выбравшись на берег, мы легли и долго не могли отдышаться. Женщина стояла над Лео и задумчиво смотрела на его бледное лицо. Из глубокой ранки на его голове сочилась кровь. Женщина была очень хороша собой. Вода струилась с ее платья и волос. Наконец, сказав что-то своему спутнику, она ушла по направлению к утесу. Между тем старик заговорил с нами сначала на каком-то незнакомом нам наречии, потом на ломаном греческом языке. «Вы, должно быть, волшебники», — сказал он. «Иначе как бы вы проникли в нашу страну?» «Нет», — отвечал я. «Если бы мы были волшебниками, то пришли бы несколько иным путем». Говоря это, я указал на пропасть и на ушибы и царапины на своем теле. «Что ищете вы здесь, чужеземцы?» — продолжал расспрашивать старец. Я не хотел называть ему настоящую цель нашего путешествия, опасаясь, что, узнав, зачем мы пришли, он бросит нас обратно в реку. Но Лео оказался менее осторожным. «Мы ищем огненную гору, увенчанную символом жизни», — сказал он. «Так вам все известно?» — удивился старик. «Кто же, собственно, вам нужен?» «Она», — не удержался Лео. «Царица». Он, вероятно, хотел сказать «жрица» или «богиня», но, плохо зная греческий язык, нашел только слово «царица». «Ах, вы пришли к царице! Значит, вы именно те странники, навстречу которым нас послали?» «Сейчас не время для расспросов», — нетерпеливо прервал его я. «Скажи нам лучше, кто вы сами?» «Меня зовут Стражем Двери, а женщину, которая была здесь, — Ханшей Калуна». Между тем Лео сделалось дурно. «Он болен», — сказал я Стражу Двери. «Помоги нам и отведи нас в свое жилище». Поддерживая Лео под руки, мы ушли от проклятой реки, похожей на древний Стикс. Вскоре мы увидели врата или дверь страны. Направляясь по узкой тропинке, мы добрались до высеченной в скале крутой лестницы. Навстречу нам вышла женщина, которая спасла нас, и приказала двум слугам, похожим на монголов, нести Лео. Мы пришли в дом, выстроенный из высеченных из скал каменных глыб. В кухне горел огонь. Нас провели в комнату, где стояли две кровати, подали нам теплой воды умыться, перевязали наши раны и ушибы и дали какое-то лекарство, от которого у меня по всему телу разлилась приятная теплота, и я впал в забытье. Что было после, не помню. Знаю только, что мы с Лео были долго больны, если можно назвать болезнью слабость, которую испытываешь после сильной потери крови или страшного переутомления. Мы бредили и находились в каком-то забытье. Как сквозь сон помню, что надо мной склонился бледный старик с седой бородой. «Нет никакого сомнения, что это они», — прошептал он, подошел к окну и долго смотрел на звезды. В другой раз я услышал женский голос, шуршание шелкового платья, открыл глаза и увидел женщину, которая спасла нас. У нее была благородная осанка, прекрасное, но усталое лицо и жгучие глаза с поволокой. Она подошла ко мне, равнодушно посмотрела, потом отошла к Лео. К Голос ее зазвучал нежнее, когда она заговорила с привратником, расспрашивая его о больном. Старик вышел. Тогда она опустилась на грубый стул у кровати моего товарища и долго и пристально вглядывалась в его черты. Мне стало жутко от этого пристального взгляда. Потом она встала и быстро стала ходить по комнате, прижимая руку то к сердцу, то к лбу, точно мучительно силясь что-то вспомнить. «Где и когда?» – прошептала она. Дальше я не мог наблюдать за ней, потому что опять впал в беспамятство. С тех пор, когда я приходил в себя, я часто видел женщину в нашей комнате. По-видимому, она ухаживала за больным, кормила его, а когда он не требовал забот, давала пить и есть мне. Однажды ночью произошло нечто странное. Лунный свет падал на кровать Лео. Женщина с царственной осанкой стояла у его изголовья. Вдруг больной заговорил в бреду. Он произносил то английские, то арабские слова. Она жадно прислушивалась. Потом на цыпочках подошла ко мне. Я притворился, что сплю, потому что мне тоже хотелось знать, кто эта женщина, которую называют Ханша Калуна. Уж не та ли это, которую мы ищем? Впрочем, если бы то была Аэша, мы узнали бы ее. Было тихо. Так тихо, что, казалось, можно было слышать, как билось ее сердце. Она заговорила на ломаном греческом языке с примесью монгольских слов. До меня доносились лишь обрывки ее речи, но даже то, что я услышал, испугало меня. «Откуда пришел ты? О ком я мечтала? Кто ты? Зачем Гизея повелела мне встретить тебя? Ты спишь, но твои глаза открыты. Приказываю тебе, отвечай мне. Что нас соединяет? Отчего ты мне снился? Отчего я тебя знаю?» И голос ее замер. Выбившаяся из-под повязки с самоцветными камнями прядь ее волос упала на лицо Лео и разбудила его. Он взял слабой рукой этот локон и спросил по-английски: «Где я?» Глаза их встретились. Лео хотел подняться, но не мог. «Ты женщина, которая спасла меня?» — продолжал он уже по-гречески. «Скажи, не та ли ты царица, которую я так долго искал?» «Не знаю», — отвечала она, и голос ее звучал нежно. «Но я правда царица, Ханша. Помнишь ли ты меня, царица?» «Мы видели друг друга во сне», — сказала она. «Должно быть, мы встречались когда-то давно, в далеком прошлом. Я хорошо помню твое лицо. Скажи, как тебя зовут?» «Лео Винций». «Никогда не слышала этого имени, но тебя я знаю». Лео опять впал в забытье. Тогда женщина снова пристально вгляделась в его черты и, словно не в силах сдержаться, припала к нему и поцеловала. Краска залила ее лицо до корней волос. Ей было стыдно за свой безумный поступок. Она оглянулась и увидела меня сидящим на кровати. Дело в том, что, пораженный, я забылся и привстал, чтобы лучше все слышать и видеть. «Как ты осмелился?» — гневно спросила она и вынула из-за пояса кинжал. Видя, что настал мой последний час, я очнулся. «Пить! Пить! Я весь горю!» — сказал я дико, словно в бреду, озираясь вокруг. «Пить дай мне, о страж двери!» С этими словами я беспомощно упал на подушке. Женщина спрятала кинжал, взяла кувшин с молоком и подала его мне. Я жадно припал к нему и стал пить большими глотками, чувствуя на себе взгляд ее жгучих глаз, в которых боролись страсть, ярость и страх. «Ты весь дрожишь. Тебе что-нибудь приснилось?» — спросила она. «Да, друг», — отвечал я. «Пропасть и наш последний прыжок». «Что еще?» «Ничего. Разве этого мало? О, какое ужасное путешествие, чтобы приветствовать царицу!» «Чтобы приветствовать царицу?» — с удивлением повторила она. «Что ты хочешь этим сказать? Поклянись, что ты ничего не видел больше во сне. Клянусь символом жизни, огненной горой и тобой, о древняя царица!» — воскликнул я и сделал вид, что снова лишился сознания. «Хорошо, что он ничего не видел», — прошептала она. Жаль было бы отдавать собакам смерти человека, который пришел издалека к нам. Правда, он старый безобразен, но у него вид неглупого человека, который умеет молчать. Я не знал, что значит собака смерти, но дрожь пробежала у меня при этих словах. Послышался стук в дверь. Глава 7. Испытание 1. «Что поделывают больные, племянница?» — спросил вошедший привратник. «Оба в обмороке. А мне казалось, что они проснулись». «Что ты слышал, шаман?» — гневно спросила она. «Слышал, как вынимали из ножен кинжал, и вдали лаяли собаки смерти». «Что ты видел, шаман?» — продолжала она спрашивать. «Странные вещи, племянница. Однако люди приходят в себя от обморока». «Да», — согласилась она. «Поэтому, пока вот этот спит, велико его перенести в другую комнату. Другому больному будет больше воздуха». «В какую комнату, Ханша?» — спросил он многозначительно. «Я думаю», — сказала она, — «его надо поместить так, чтобы он мог поправиться. Он что-то знает. Кроме того, было бы опасно причинять ему зло, так как нам дали знать с горы о приходе обоих странников. Но почему ты спрашиваешь?» «Говорю тебе, что я слышал лай собак смерти. Я тоже думаю, что он много знает. Пчела должна высосать сок из цветка, пока он не увял. Не следует шутить с некоторыми приказаниями, хотя бы смысл их был нам непонятен». Он вышел и позвал слуг, которые довольно бережно перенесли меня вместе с постелью в другую комнату, немного поменьше первой. Привратник пощупал мой пульс, покачал головой и вышел, закрыв дверь на ключ. От слабости я заснул в самом деле. Когда я проснулся, было совсем светло. У меня не было лихорадки, и я чувствовал себя бодрым и свежим. Я стал обдумывать происшествие прошлой ночи и понял, что нахожусь в опасности. Я слишком много узнал, и Ханша догадывается об этом. Не упомяни я о символе жизни и огненной горе, Ханша, наверное, приказала бы шаману отправить меня на тот свет, а он, конечно, не замедлил бы исполнить ее приказание. Во всяком случае, надо быть осторожным и притворяться и далее ничего не знающим. Я задумался над нашим положением. Уж не достигли ли мы цели, и не Аэша ли эта женщина? Лео еще в бреду, его словам не следует придавать значения. Но вот ей-то кажется, что между ними обоими есть какая-то связь. Зачем она его поцеловала? Ведь эта женщина не похожа на легкомысленную, и не станет же она заигрывать с находящимся при смерти больным человеком. Очевидно, какое-то воспоминание прошлого побудило ее обнять его. Но кто же, кроме Аэши, мог помнить Лео в прошлом? А что, если Куен и десятки тысяч его единоверцев правы, если на свете существует лишь определенное число душ, и они меняют свою бренную оболочку, как мы меняем изношенное платье на новое? Тогда Лео мог быть некогда Калликратом, жрецом Изиды, которого любили боги и которому повиновались демоны. Тогда его могла любить в прошлом дочь фараона Аминарта. Внезапная мысль осенила меня. Что, если Ханша и Аминарта одно и то же? Она узнала в Лео своего возлюбленного и хочет отвлечь его от поисков Аэши. Горе нам, если это так. Во всяком случае, надо узнать истину. Мои размышления были прерваны вошедшим в комнату стариком, которого Ханша называла шаманом. Осведомившись о моем здоровье, шаман сказал, что его зовут Симбри. Он наследственный страж двери, а по профессии – придворный медик. Его искусству обязаны мы с Лео жизнью. Шаман спросил, как меня зовут. Я назвал себя и поинтересовался, что он делал на берегу реки. Очутился он там не случайно. Он был предупрежден о нашем появлении и ждал нас. «Это очень любезно с вашей стороны», – сказал я. Лейб-медик отвесил мне низкий поклон. «Скажи, Холли, — спросил он, — как нашли вы дорогу в нашу страну, куда не заходят путешественники? Кого вы ищете здесь?» Твой спутник говорил нам на берегу реки о какой-то царице». «Разве?» «Это странно, после того, как он нашел женщину с царственной осанкой, которая вытащила нас из реки». «Ханши в самом деле царица, Холли. Но как мог узнать это твой друг, лишившийся чувств? Не понимаю. Не могу понять также, каким образом вы говорите на нашем наречии. Это язык очень древний, и мы ему обучались в детстве. Вы говорите по-гречески. Не знаю только, как греческий язык проник в эти края». «Я объясню тебе», — сказал шаман. «Много поколений тому назад в местность южнее нашей пришел великий завоеватель. Ему пришлось уйти, но один из его полководцев, родом из Египта, перешел горы и покорил нас. Победители принесли в страну свой язык и религию. Окруженные высокими горами и пустынями, мы живем, не имея связи с внешним миром, и наша царствующая династия до сих пор ведет свой род от того полководца». «Завоевателя звали Александром, не правда ли?» «Да, а его полководца — Рассеном. Его кровь течет в жилах Ханши». «Богиню, которой поклонялись завоеватели, звали Изидой?» «Нет, ее звали Гизеей. Это та же Изида. В Египте ее культ угас. Скажите, у вас ей продолжают поклоняться?» «На той горе есть выстроенный в честь ее храм. Там служат ей жрецы. Но жители этой страны – огнепоклонники. Задолго до прихода Рассена они поклонялись огню вот той горы, поклоняются ему и теперь. Не живет ли там на огнедышащей горе богиня?» «Чужеземец Холли, я ничего не знаю о такой богине», – отвечал шаман, пытливо вглядываясь в мое лицо. «Эта гора священная. Проникнуть в ее тайны – значит умереть. Но зачем тебе знать все это?» «Потому что я интересуюсь древними религиями. Мы увидели символ жизни вот над той вершиной и пришли сюда изучать вашу религию, о которой знают многие ученые. Откажитесь лучше от своих намерений. На пути к горе вас ждут копья дикарей и пасти собак смерти. Да и нечего там изучать. Скажи, шаман, что это за собаки смерти?» «Собаки, на съедение которым обрекают по обычаю страны преступников и тех, кто оскорбил хана». «Ваш хан женат?» «Как же. На своей двоюродной сестре, которой принадлежало полцарства. Поженившись, они соединили оба царства. Однако довольно разговоров. Сейчас тебе принесут обед». «Еще один вопрос. Скажи, друг Симбри, как я попал в эту комнату?» «Тебя перенесли сюда, когда ты спал. Разве ты не помнишь?» «Ничего не помню», — серьезно отвечал я. «А где мой товарищ и что с ним?» «Ему лучше. Жена хана Афина кормит его». «Афина?» — сказал я. «Это древнеегипетское имя означает диск солнца. Тысячи лет тому назад жила женщина, которая носила это имя. Она была красавица». «Разве моя племянница не хороша?» «Не знаю», — отвечал я. «Я видел ее мельком». Шаман ушел. Вошли слуги и принесли мне обед. Несколько позже пришла жена хана. Она замкнула дверь на ключ. «Не бойся», — сказала она, заметив, что я испугался. «Я не сделаю тебе ничего дурного. Скажи, кем тебе приходится Лео? Сыном? Впрочем, не может быть. Он так же мало похож на тебя, как свет на тьму. Он мой приемный сын, и я его люблю». «Зачем вы пришли сюда?» — спросила она. «Мы ищем того, что пошлет нам судьба вот на той огненной горе». «Гибель найдете вы там», — сказала она, побледнев. «У подножия горы живут дикари. Но если вы даже спасетесь от них, за оскорбление святыни вас ждет смерть в вечном огне. На горе есть множество жрецов». «Кто стоит во главе их? Жрица?» «Да, жрица. Я никогда не видела ее лица. Она так стара, что скрывает его под покрывалом». «Она носит покрывало?» — нетерпеливо спросил я, вспомнив другую, которая тоже была так стара, что скрывала свое лицо под покрывалом. «Все равно мы пойдем к ней. Это запрещено законом. А я не хочу, чтобы кровь ваша была на мне. Я не пущу вас. Кто же из вас сильнее, ты или жрица? Я могу выставить 60 тысяч воинов. У нее только ее жрецы да горцы-дикари. Я сильнее». «Не все решает сила», — отвечал я. «Посещает ли жрица когда-нибудь Калун?» «Никогда. Между жрецами и моим народом заключен договор, по которому они не должны переступать реку. Точно так же и ханы Калуна восходят на гору лишь для погребения своих близких, но безоружные и без войска. Кто же настоящий хозяин страны? Хан Калуна или глава жрецов Гизея?» — спросил я. «В гражданских делах хан Калуна, в вопросах совести жрица Гизея, наш оракул и голос свыше». «Ты жена хана, не так ли?» «Да», — покраснела она. «Мой муж сумасшедший, и я его ненавижу». «Я так и знал». «Разве шаман Симбри сказал тебе?» — внимательно взглянула она на меня. «Ты видел все. Лучше было бы, если бы я убила тебя. Что ты обо мне думаешь?» Я, откровенно говоря, не знал, что и думать. В то же время я опасался мести жены хана. Я всегда ненавидела мужчин. Мои уста чище горного снега. В Калуне меня называют ледяным сердцем. А ты, может быть, думаешь, что я бесстыдное существо. Она закрыла лицо руками и зарыдала. Ты много знаешь, чужеземец. Узнай же больше. Я сошла с ума, как хан. Это случилось тогда, когда я в первый раз увидела лицо твоего друга и вытащила его из реки. Тогда я полюбила его, подсказал я. Что же, это случается не только с безумными. О, это не любовь, это что-то сильнее. Мною овладела какая-то роковая сила. Я вся его и только его, и клянусь, он будет мой. С этими словами жена хана вышла из комнаты. Как случилось, что страсть овладела ею так внезапно? Кто эта жена хана? За кого принимает ее Лео? О, если бы я мог повидаться с ним раньше, чем он скажет решительное слово или сделает решительный поступок. 3 дня не видел я жены хана. Симбри сказал, что она уехала в город, чтобы приготовиться ко встрече гостей. Я попросил Симбри пустить меня к Лео, но он вежливо отказал. Я попробовал написать записку, но монгол-слуга отказался ее передать. А привратник сказал, что не станет передавать записок на незнакомом ему языке. Я стал серьезно беспокоиться за судьбу Лео и на 3-ю ночь решил во что бы то ни стало разыскать его. В полночь я встал, оделся, открыл дверь ножом и вышел. Когда меня переносили в мою комнату, я сосчитал шаги несших меня слуг. И вот теперь, пройдя 30 шагов, я повернул налево, потом отсчитал еще 10 шагов и повернул направо. Таким образом, я очутился перед своим прежним помещением. Перед дверью стояла жена хана и запирала ее на ключ. Первой моей мыслью было бежать. Потом я прижался к стене, решив, если она меня заметит, признаться, что искал Лео. Жена хана прошла мимо и стала подниматься по лестнице. Что мне было делать? В комнату к Лео не попасть, дверь закрыта на ключ. Я последовал за ханшей, надеясь узнать что-нибудь новое. Если бы она увидела меня, я сказал бы, что ищу Лео, а там будь что будет. Глава 8. Собаки смерти. Бесшумно, как змея, пробрался я по винтовой лестнице на площадку перед дверью. Дверь была старая. Сквозь щели виднелся свет, и слышались голоса шамана Симбри и его племянницы. Я припал к щели и увидел их обоих. Ханша была одета в великолепное пурпурное платье. На ее роскошных вьющихся волосах красовалась маленькая корона. Должно быть, недаром она так нарядилась. Симбри смотрел на нее серьезно. Взгляд его выражал сомнение и страх. «Что произошло между вами?» — спросил он. «Что ты узнала?» «Немного. Я спрашивала о цели их прихода. Он сказал, что ищет какую-то прекрасную женщину, и только. На мой вопрос, красивее ли она меня, он вежливо, но уклончиво ответил, что она не похожа на меня. Тогда я сказала ему, что слыву за самую красивую женщину в Калуне, что я жена хана и вытащила его из реки, и что сердце подсказывает мне, что я та, которую он ищет. «И что же?» — спросил Симбри нетерпеливо и, видимо, не одобряя племянницу. Он допустил, что это возможно, так как та женщина могла возродиться. Потом пытливо посмотрел на меня и спросил, прошла ли я через огонь. Он захотел посмотреть мои волосы, вытащил из мешочка, который носит на шее, прядь волос и сравнивал. «О, Симбри, что это за волосы? Они во весь мой рост, до пола длиной, мягкие, как шелк, и черны, как вороново крыло». «Твои волосы прекрасны», — отвечал он, — «но не похожи на эти». «Может быть», — ответила я, — «ни у одной женщины нет таких волос». «Правда», — согласился он, — «она была больше, чем просто смертная женщина». И как я ни пытала его, больше ничего не узнала. «Раскрой свои книги, маг, и найди в них, кто эта женщина, где она живет, чтобы я могла убить ее, если можно». «Вот то-то». «Если можно», — отвечал шаман. «Прочитай мне еще раз послание главного жреца Ороса», — попросила она. «От Гизеи из Дома Огня Афине, жене хана Калуна», — начал он читать начертанное на пергаменте послание. «Сестра моя, до меня дошло, что с запада пришли вопросить моего оракула два чужеземца. В первый день следующего месяца ты с мудрым шаманом, стражем дверей, должна встретить их на берегу реки, там, где кончается древняя дорога. Окажите им всяческую помощь и проводите их до горы. Не желая нарушать наш договор, сама я не могу выйти им навстречу». «Итак», — продолжал Симбри, — «это не случайные путешественники. Их ожидает сама Гизея. Я тоже ждала их. Сердце чуяло, что они придут. Но не может быть, чтобы они искали Гизею. В горах есть и другие женщины», — сухо возразил шаман. «Не пойдет он на гору», — упрямо сказала жена хана. «Гизея могущественна. На земле и в воздухе у нее есть слуги, которые ей повинуются. Они предупредили ее о появлении чужеземцев. Они же расскажут ей об их дальнейшей судьбе. Я ненавижу Гизею, но не советую тебе навлекать на себя ее гнев. Он ужасен. Династия Рассинов испытала его уже раз. Она говорит, что они должны пойти на гору. А я говорю, что он не пойдет. Пусть ищет другой, если ему угодно». «Скажи, Афина, зачем тебе этот пришелец?» — спросил шаман. «Ты хочешь сделать его своим любовником?» «Нет, мужем», — отвечала она, дерзко выдерживая его взгляд. «Но он-то, по-видимому, не хочет этого. К тому же у тебя уже есть муж». «Ты знаешь, Симбри, что у меня нет мужа», — сказала Афина, положив руку на плечо кудесника. «Заклинаю тебя узами нашего кровного родства. Свари мне опять волшебный напиток». «Чтобы нас еще более связали узы соучастников убийства?» «Нет, Афина, не хочу. Твой грех и так тяготеет надо мной. Ты прекрасна. Опутай этого человека своими сетями, если можешь. Если же нет, пусть он уйдет с миром». «Я не могу его отпустить. Рада была бы, если бы могла. Я люблю его и ненавижу его спутника. Но его сердце не лежит почему-то ко мне. О, великий шаман, ты знаешь прошлое и будущее. Скажи, что тебе говорят звезды?» «Вот что я прочитал в книге звезд, Афина. Судьба того человека переплелась с твоей, ты права. Но между вами стоит высокая стена, через которую я не могу проникнуть взором. Знаю только, что смерть сблизит его и тебя, и меня также». «Пусть же тогда скорее приходит смерть», — гордо воскликнула Афина. «Не радуйся торжеству и там. Неведомая сила царит и за гробом. Внешнее око Гизеи читает в тайниках души. Слушай, старик, завтра же пошли на гору гонцов. Пусть скажут Гизеи, что прибыли два старых чужеземца. Заметь хорошенько, старых. Но что они очень устали и больны. Месяца через три, когда поправятся, они пойдут вопросить оракула. Может быть, она поверит. Но я хочу спать. У меня болит голова. Дай мне сонных капель. Я тоже чувствую на себе чьи-то глаза. Она обернулась. Я отскочил от двери и пополз вниз по лестнице. Я слышал, как Афина открыла дверь. На следующее утро ко мне пришел Симбри и осведомился, как я спал. «Как чурбан», — отвечал я. «А между тем вид у тебя усталый, друг Холли», — заметил он. «Меня мучил кошмар. Это со мной случается. Но сам ты, Симбри, кажется, вовсе не спал». «Не спал всю ночь», — вздохнул он. «Я был на своем посту у дверей». «О каких дверях говоришь ты? Не о тех ли, через которые мы пришли?» «Я говорю о дверях прошлого и будущего. Пожалуй, это те, через которые вы перешли от чудесного прошлого к неизвестному будущему. Я пришел сказать, чтобы ты был готов. Через час вы пойдете в город». «Отлично. Я здоров и смогу отправиться в путь. Но что с моим приемным сыном?» «Поправляется, поправляется. Впрочем, ты его увидишь сегодня». Рабы принесли мне платье, и я переоделся. Слуги проводили меня по лестнице. Внизу я встретил Лео. Он выглядел лучше, чем я ожидал. Лео бросился ко мне и стал расспрашивать, где я был и здоров ли я. Симбри наблюдал за нами. Нам подали два запряженных пони-паланкина, рабы взяли пони под уздцы, и мы двинулись в путь. Целую милю шли мы по узкому горному ущелью. Наконец, на повороте перед нами открылся, как на ладони, Калун. По долине протекала широкая река. На севере возвышалась та самая огнедышащая гора, которая издали служила нам маяком. На краю кратера высился гигантский столб, мрачно черневший на фоне голубого неба и вековых снегов горы. Мы смотрели со страхом на него. Там должна была решиться наша судьба. Все наши спутники поклонились горе и, чтобы отогнать от себя нечистую силу, скрестили большие пальцы обеих рук. Даже Симбри поклонился. «Был ты когда-нибудь на горе?» — спросил Лео. Симбри уклончиво покачал головой. «Жители равнины не ходят на гору», — сказал он. «По ту сторону реки живут дикари, которые часто угоняют наш скот и опустошают наши поля. Кроме того, раскаленная лава и огонь пугают путешественников. Когда горное божество гневается, оно засыпает пеплом даже нашу страну». «Что это за божество?» — спросил Лео. «Не знаю. Люди не могут видеть духов». «У тебя, шаман, такой вид, будто ты их видел не раз. Ты приписываешь мне слишком многое. Мое искусство не так велико. Однако вот лодки ожидают нас. Дальше мы поплывем по реке». Лодки были вместительные и удобные, но без весел. Тех же пони, которые везли наши паланкины, перепрягли в лодке. К счастью, нас с Лео посадили вместе, и кроме рулевого в нашей лодке не было никого. За нами в другой лодке ехали вооруженные луками и мечами рабы, по виду солдаты. «Наконец-то мы одни», — сказал Лео. «Помнишь, Гораций, мы точно так же на лодке приехали в страну Кор. Ничто не ново, и все повторяется». «Не знаю, долго ли нас оставят вместе», — отвечал я. «Скорее расскажи мне все, что случилось с тобой за это время. Мы здесь беспомощные мошки, попавшие в паутину, раскинутую пауком, женой хана. Шаман стережет нас. Вернемся к тому моменту, когда я висел, как паук на тонкой паутине, на веревке над пропастью. Мне казалось, что я сойду с ума, и, чтобы поскорее умереть, перерезал веревку и полетел в бездну. А ты?» «Я хотел умереть вместе с тобой и прыгнул в пропасть». «Верный друг Гораций», — сказал Лео, и слезы навернулись у него на глаза. «Оставим это. Расскажи лучше, что с тобой произошло дальше». «О, это не особенно интересно». Лео покраснел. «Я спал, а когда просыпался, видел у своего изголовья красивую женщину. Сначала я подумал, что это та, ну, ты знаешь. Она поцеловала меня. Но, может быть, мне снился сон?» «Это был не сон. Я сам все видел. Жаль, что не сон. Жена хана красавица. Я говорил с ней по-гречески. А Эша тоже говорила по-гречески. Не странно ли? Однажды ханша стала спрашивать меня про то, как мы сюда попали. Я сказал, что мы путешественники, и не стал вдаваться в подробности, а спросил о тебе. Она сердилась, что не может ничего выпытать у меня, но и о себе сообщила только, что она жена хана. Почему она так заинтересовалась мной, иностранцем, я не знаю. Вчера вечером она вошла ко мне, одетая в королевскую мантию. Она была хороша, как сказочная царица. На распущенных каштановых волосах красовалась корона. Она смотрела на меня и вздыхала. Говорила, что мы когда-то в прошлом были знакомы и надеялась возобновить нашу дружбу. Я защищался как мог, но ты понимаешь, что это нелегко, когда лежишь беспомощно в постели, а над тобой склонилась и шепчет ласковые слова красавица. Кончилось тем, что я признался ей, что ищу свою жену, которую потерял. Ведь Аэша моя жена, Гораций. В ответ она только улыбнулась и сказала, что мне незачем искать далеко, что она и есть моя жена. Она-то и спасла меня, когда я тонул. Было видно, что она не шутит. Да и сам я начинал думать, что Аэша могла измениться. Вдруг я вспомнил про прядь волос Аэши и сравнил ее с волосами жены хана. Волосы оказались непохожими и гораздо длиннее. Жена хана разозлилась от зависти. Все, что в ней было дурного, всплыло наружу. Голос зазвучал грубо. Аэша могла быть ужасна в своем гневе, как молния, но никогда не была груба и вульгарна. С этого момента я убедился, что жена хана и Аэша не одно и то же. Я позволил ей сердиться и упрекать себя, и лежал молча. Наконец она ушла и закрыла за собой дверь на ключ. Вот и все, что со мной было. Молчи же и слушай теперь, что я тебе расскажу. Только будем говорить тише. Наш рулевой, наверное, шпион. Кроме того, я чувствую спиной взгляд Симбри. Надо торопиться, потому что неизвестно, долго ли нас оставят одних. И я рассказал ему все, что знал. «Кто же эта Гизея, которая послала письмо с горы?» — воскликнул Лео. «Кто жена хана?» «А ты как думаешь?» «Аминарта», — прошептал Лео нерешительно. «Я тоже так думаю. Если старый буддийский монах Куен помнит свое прошлое, почему бы этой женщине не помнить своего прежнего земного существования? Берегись, однако, Лео, чтобы не ошибиться. Я очень боюсь, что это искушение, за которым последуют и другие испытания. Горе тебе, если ты ошибешься». «Знаю», — отвечал он. «Но не бойся. Кем бы ни была для меня в прошлом жена хана, все кончено. Я ищу Аэшу и только ее. Сама Венера не в силах соблазнить меня». С надеждой и страхом вспомнили мы о таинственной Гизее, которая приказала шаману Симбри выйти нам навстречу, и о могучей жрице, у которой есть слуги на небе и на земле. Между тем лодка причалила к берегу, и Симбри перешел из своей лодки к нам. Наступала ночь, и шаман, вероятно, боялся, как бы мы не бежали под ее покровом. Лодка поплыла дальше. В нескольких милях впереди уже виднелись плоские кровли города, куда мы должны были прибыть к ночи. Город стоял на островке, образовавшемся между двумя рукавами реки. В центре возвышалось здание с башнями. Должно быть ханский дворец. Город, как и вся страна, назывался Калун, тогда как территория горы носила наименование Гизея в честь древнеегипетской богини. Шаман рассказал нам, что на горе живут жрицы и жрецы, которые сменили еще более древних огнепоклонников, построивших здесь святилище и храм. «Кому же поклоняются там?» «Богине Гизеи», — сказал Симбри. «Но мы мало знаем об этом культе. Между нами и горцами вечная вражда. Они убивают нас, мы их. Они ревниво оберегают свою святыню, позволяя восходить на гору только тем, кто желает вопросить оракула или принести жертву во время неурожая, засухи, землетрясения или другого народного бедствия. Мы же, если на нас не нападают, не трогаем их. Мы трудолюбивый земледельческий народ и любим мир. Действительно, на пастбищах спокойно паслись стада, поля были засеяны. Одетые в длинные серые одежды поселяне возвращались после трудового дня в свои обсаженные тополями деревни. Какой контраст представляла эта плодородная равнина с бесплодными пустынями, которые мы недавно прошли. Утопавший в лучах заходящего солнца пейзаж напоминал Голландию. Вполне понятно, что проникшие через кольцо увенчанных снегами гор в эту прелестную страну завоеватели не хотели идти дальше, а поселились здесь. Взяли себе жен из покоренного племени и решили здесь жить и умереть. Стемнело. Клубы дыма над огненной горой озарились светом вулкана. Чем гуще становился мрак, тем ярче горело зарево. Из гигантского ока символа жизни лучи бросали далеко вокруг полосы света, освещали вершины гор. Полосы эти тянулись высоко в небо, над крышами города Калуна. Через реку, через горы. Зрелище было великолепное. Наши спутники-туземцы испуганно зашептали молитвы. Они считали пламя над горой дурным предзнаменованием. «Разве это пламя не всегда полыхает?» — спросил Лео. «Нет, редко. Много лет не видели мы его. 3 месяца тому назад оно показалось впервые, и сегодня во второй раз», — отвечал Симбри. «Мы молимся, чтобы какое-нибудь бедствие не постигло Калун». Через несколько минут пламя погасло, но на небе еще несколько минут оставался его отблеск. Взошла луна. Только всплеск весел нарушал тишину ночи. Вдруг издали донесся лай собак. На восточном берегу реки раздался топот копыт. Шум все приближался. И мы увидели скачущего на белой лошади всадника. Он обернулся на мгновение к реке, и в лунном свете мы увидели на его лице выражение смертельного отчаяния. Он промчался, как молния, вынырнул из тьмы на мгновение и быстро погрузился в нее. За ним неслась ужасная погоня. Страшные рыжие собаки. Целая сотня собак. «Собаки смерти!» — воскликнул я, хватая Лео за руку. «Да», — отвечал он, — «они преследуют этого несчастного. А вот и охотник». Он ехал на великолепном коне. Ветер развивал его плащ. Он взмахнул бичом. Когда охотник оглянулся, лунный свет упал на него, и мы увидели лицо безумного. «Хан! Хан!» — испуганно сказал Симбри и поклонился. Но хан ускакал, за ним последовали егеря. Я насчитал всего 8 человек. «Что это значит, друг Симбри?» — спросил я. «Друг Холли. Так хан наказывает тех, кто его прогневал. Что мог сделать этот несчастный?» «Человек этот знатен. Он приходится роднёй самому хану. А вина его в том, что он полюбил ханшу и предложил ей объявить войну хану, если она согласится выйти за него замуж. Но она ненавидела его, как ненавидит всех мужчин. Вот и все». «Счастлив хан, у которого такая добродетельная жена», — сказал я. Старый шаман пытливо посмотрел на меня. Лай собак снова приблизился. Несчастный всадник еще раз промчался мимо нас. Его лошадь была совсем измучена. И вот огромная рыжая собака вцепилась ей в бок. Несчастное животное закричало от боли. Тогда всадник спрыгнул с лошади и побежал к берегу, надеясь, вероятно, спастись у нас в лодке. Но он не успел добежать. Собаки настигли и растерзали его. Не стану описывать, что было дальше. Слишком ужасны были эти рыжие волкодавы, и слишком ужасно звучал хохот сумасшедшего хана, натравливающего их на добычу.